Предисловие. Мир, в котором мы живем, к концу 20-го столетия вступил в полосу глубоких перемен. В ходе их до неузнаваемости перестраивается и будет перестраиваться весь уклад нашей жизни. Собственно, весь приближающийся к своему завершению век не имеет себе равных во всемирной истории по масштабам и основательности преобразований, совершаемых людьми. И все же нынешнее время, похоже, раскручивает маховик перемен до максимальных оборотов. Перемены эти так или иначе затрагивают самые разные сферы существования человека и человечества, отношения между человечеством и планетой, на которой оно обитает, а также осваиваемой им частью космического пространства, взаимодействие между государствами, каждый из которых ищет свои пути в будущее и вместе с тем не может не считаться с интересами других народов и государств, борьба соперничающих общественных классов за достижение своих целей и противоречия разнородных социальных сил, во взаимоотношениях которых, пусть не всегда последовательно и зримо, пусть с отступлениями и понятными движениями, пробивает себе дорогу осознание того, что у человечества в наши дни общая судьба, и что общечеловеческие ценности и идеалы должны выйти на первое место, стать руководством во взаимодействиях между людьми. Бурные темпы научно-технического прогресса, выплескивающего на нас все новые знания и технологии и далеко неоднозначно воздействующего на условия нашей жизни, да и на нас самих. Все эти, как и многие другие разительные перемены, взаимно усиливают друг друга. Так что легко поддаться впечатлению, будто происходящее в мире во всей своей полноте недоступно человеческому разумению и контролю. И однако такое разумение и контроль сегодня особенно необходимы, причем не отдельным избранным лицам, наделенным какими-то особыми знаниями и полномочиями, а каждому из нас. Дело в том, что по мере того, как социально-исторические изменения становятся все более глубокими, возрастает и масса людей, активно вовлекающихся в эти изменения. На арене сегодняшних и завтрашних перемен каждый из нас во все большей мере становится не только зрителем, но и непосредственным участником событий. Это, пожалуй, одна из наиболее характерных, отличительных особенностей революционных преобразований, происходящих ныне в нашем обществе. Суть этих преобразований в том, чтобы каждому, именно каждому члену общества, открыть максимальные возможности для развития и реализации своих способностей, для активного и сознательного участия в созидании новой жизни, достойной человека труда. Но у преобразования, о которых идет речь, есть и другая сторона. Сама возможность их осуществления находится в прямой зависимости от того, насколько каждый из нас окажется в состоянии включиться в общее дело революционной перестройки жизни, определить свое место в созидательной работе, направленной на достижение идеалов гуманного и демократического социализма. А занять такую позицию, принять на себя полную меру ответственности за будущее невозможно, если не уразуметь существо процессов обновления, охватывающих и нашу страну, и весь мир. Нынешнее время, время масштабных задач и больших свершений требует высокопрофессионально подготовленных специалистов, способных к продуктивному труду в самых разных сферах народного хозяйства. Вместе с тем, современный специалист — это не просто грамотный исполнитель спускаемых откуда-то сверху указаний и решений. Еще совсем недавно, каких-то 5-10 лет назад, этого казалось вполне достаточно. Сегодняшняя действительность предъявляет к специалисту, да, впрочем, и к каждому труженику более высокие требования. Ему необходимо осмысленно или, выражаясь философским языком, разумно относиться к тому, что он делает,